Глава 69. Родных не выбирают. Приближался Новый год. Зоя смотрела в окно и думала, как все изменилось за последние несколько месяцев. Раньше она считала, что проживет с Борисом всю жизнь. Они воспитают и вырастят вместе мальчишек, выучат их на хорошие специальности, может, улучшат жилищные условия. Мечтала съездить на море и в Европу всей семьей. Думала, что проработает на фабрике до самой пенсии, и ничего в ее жизни не изменится, будет всегда все стабильно. Однако Борис выдал финт ушами, и все резко изменилось. Как оказалось, что все получилось наилучшим образом для нее и для мальчишек. Она даже предположить не могла, что так быстро найдется мужчина, который ей придется по душе, да и по телу. С ним быстро поладили мальчишки и охотно его приняли в семью. Ярик никого не обижал, а если кто-то из сыновей шалил или поступал неправильно, то мог легко и на пальцах объяснить, что так делать нельзя. Никогда не кричал на ребят и не повышал голоса на Зою. Поладилось у нее и с новыми родственниками, и родители Бориса ее не забывали, и она про них. Дядя Валера по-хозяйски осмотрел дом, довольно подцокал языком. «Ну, хоть здесь сын не опрофанился, все по уму сделано, да добротно. Жаль, что все в своей жизни по одному месту пустил, а то бы жил со своей семьей в хорошем и добротном доме. Сейчас неизвестно, где скитается и с кем живет. Хоть бы нам весточку какую передал, а то мать вся извелась», — вздохнул свекр. «Деньги для мальчишек передает, значит, живой», — ответила Зоя. «Ну, хоть здесь всю совесть не растерял», — кивнул мужчина. «Много присылает?» 20 000». «И то хорошо». Тетя Таня пыталась найти Олюшку. Позвонила по данному Зое номеру, но ей ответили грубо и послали куда подальше. «Не знаем мы никакого Бориса», — сказала в трубку женщина, — «и знать не хотим». В телефоне послышались короткие гудки. «Вот и поговорили», — вздохнула Татьяна. «Не навязывайся, мать. Как петух, жареный в нижние полушарии, клюнет, так и объявится», — махнул рукой дядя Валера. «Так мне же на внучку хочется взглянуть. Вон у тебя здесь есть 2 внука, и те, что за 1000 километров, тоже 2. Хоть облюбуйся». «Там же девочка», — не унималась Татьяна. «Неизвестно, чья это девочка. Может, и не наша вовсе», — пожал он плечами. «Оставь их в покое. Не нужно искать геморрой на свою голову. Там явно непорядочные люди, если влезли в чужую семью. А нам таких не нать. Нам одного хватит». Все у Зои было хорошо. Единственное, что ее беспокоило, — это мать. Пару раз Зоя ей звонила, хотела передать подарок на свадьбу брату, но с ней общаться не захотели. «Что ты можешь подарить? Бабкин сервиз или комплект допотопного постельного белья? Не позорься». «Не надо нам этого», — ответила ей мать по телефону. «Денег у тебя нет, а нормальный подарок ты им подарить не можешь. Хоть бы дала возможность пожить полгода отдельно молодым. Борис не вернулся?» «Нет». «И не вернется?» «Кому ты сдалась с 2 детьми? Так одна и проживешь до самой старости. Мальчишки женятся и сбегут от тебя. К этому времени и пес твой издохнет, придется заводить кошек. На мне ведь ушин отец женился, не зная, что ты у меня есть. Предъявила ему тебя, когда сыночком беременной ходила, а то тоже бы сбежал». Мать еще долго собиралась рассказывать Зое, как она правильно поступила, чтобы устроить свое женское счастье. «Что там хоть за девочка у Вити?» — перебила ее Зоя. «Ой, одно расстройство, а не жена. Ленивая, страшная да нищая. Как к ним не придешь, так все Витюша делает, и посуду моет, и белье развешивает, и гладит, и носки свои собирает, и со стола убирает, и, представляешь, даже мусор сам выносит. А эта Клушка сидит за ноутом и что-то там ковыряется. Играет, наверное. Да еще и никакого приданого за ней нет. Хоть бы комната в общаге была. Где он такую голодранку нашел, неизвестно. Главное, чтобы ему по душе она была». «Да вот твоему Борису повезло, ты с квартирой была. А если бы не было жилья, то на тебя никто бы не позарился. Ты ему благодарной должна быть, что детей тебе сделал. Надеюсь, на алименты ты не подавала?» «Подавала», — ответила Зоя. «Разве так можно?» «Как?» «Ой, все, чего я от тебя буду объяснять, если ты такая глупая? Он решит, что ты алчная и меркантильная, и не вернется к тебе», — выдал ей мать. Зоя не стала с ней спорить, а просто повесила трубку. Пара таких разговоров, и она перестала звонить матери. Не хотелось слушать, какой Витюша хороший, и Борис замечательный, и какая она плохая. Ярослав предложил передать подарок на свадьбу Витьку лично. Зоя позвонила брату. Они раньше особо не общались. Мама здорово умела настраивать людей друг против друга. «Здравствуй, Зоя», — ответил ей мужской голос. «Что ты хотела?» «Привет, брательник. Хотела поздравить тебя с бракосочетанием, пожелать тебе счастья и взаимопонимания с твоей второй половинкой». «Спасибо. А что сама на свадьбу не пришла? Мать сказала, что тебе дарить и надеть нечего. Если бы ты пришла в джинсах и в майке и подарила мне открытку, я бы и этому был рад. Ты же ведь меня вырастила. Разве не помнишь, как я к тебе бегал задачки решать? Совсем про меня забыла». «Мать сказала, чтобы я к тебе на свадьбу не приходила, ибо будут только близкие», — ответила Зоя. «Мне надо было тебя самому позвать, а то я на нашу родительницу понадеялся. Тогда просто так приходи к нам в гости одна или с мальчишками, мы будем тебе рады. Я адрес скину тебе в сообщении», — пригласил ее Виктор к себе. «С женой моей познакомишься». «Хорошо, с удовольствием». Зоя с удивлением положила трубку. «Я же тебе говорил, что нужно поговорить с братом. Все же родная кровь», — сказал ей Ярик. «Сходи одна на разведку или с мальчишками. Посмотри, как они живут и как к тебе отнесутся». «Да, так и сделаю. И про тебя рассказывать пока не буду, а то вдруг маман доложится». «Вот-вот. Мы же с ним давно не общались, как замуж вышла, так и все. Иногда забегал ко мне, когда Бориса дома не было, а повзрослел, и общение прекратилось», — вздохнула Зоя. «Может, все еще наладится». Ярик обнял Зою и прижал к себе. «Родных не выбирают».